Загадка Кенсингтонского камня. История эта началась где-то в начале X века. Именно тогда викинга по имени Гуньбьерн, сына Ульва Вороны, ветер и волны во время бури отнесли далеко на запад в море. Там он открыл Гуньбьерновые острова. Но это было не главным. С борта своего дракара викинг видел далеко на севере высокие снеговые вершины гор. Значит, там лежала большая земля. Гуньбьерн не стал к ней пробиваться, а повернул обратно. Дома он рассказал о том, что видел, и тогда один из молодых норвежских парней, изгнанный за убийство и лишенный наследства, Эрик Рыжий, сказал всем, что хочет искать ту страну, которую видел Гуньбьерн, сын Вороны. Он снарядил корабль, набрал товарищей и нашел страну, которую искал, и подошел к земле у ледника, который назвал Средним. Он назвал страну, которую открыл, Гренландии, зеленой страной, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну, если у нее будет хорошее название. К тому же в том месте, куда причалил его корабль, среди карликового криволесья зеленела яркая луговая трава. Сюда, на юг открытой им земли, и привел Эрик Рыжий первых поселенцев. Приехавшие разводили коз, овец, коров, охотились, ловили рыбу и промышляли морского зверя. Но для жизни мало только рыбы и зверя. Колонистам требовались лес и железо, хлеб, соль и овощи. И гренландские норманы не раз направляли свои корабли дальше на запад. Однажды Лейф, сын Эрика Рыжего, набрал людей и вышел в море. Долго блуждали они среди островов и островков, покрытых бесплодным песком и скалами, пока не наткнулись на остров, весь заросший зеленой травой. Мореплаватели бросили якорь и снесли свои пожитки на землю, построили себе землянки, а там и большие крепкие дома. И решили зимовать. И в реке и в озере водилось вдоволь лосося, до такого крупного, какого они раньше не видывали, говорится в исландской саге о гренландцах. Край был столь благодатный, что они скоро увидели, что даже не надо было запасать корм скоту. Морозов зимой не бывало, и трава почти не увидала. Случилось как-то вечером, что пропал один человек, а потом пришел и принес виноградную лозу. И Лейф назвал страну потому, что в ней было хорошего. Она получила название виноградной страны или Винланда. Это было примерно в 1000 году. И Лейва после возвращения все стали называть Лейвом Счастливым. Не раз и не два плавали нормандские корабли в далекий Винланд. Там даже образовалась вроде бы небольшая колония, но уже в XII веке связь с нею прервалась, и дальнейшая судьба колонистов неизвестна. Где же находилась страна Винланд? Множество гипотез высказано разными авторами, исследователями и историками. Но ни одна из них полностью не подтвердилась. Точное место Винланда найти оказалось невозможно. Так оно и остается тайной до сегодняшней поры. Но история Винланда далеко не закончилась. Следы страны, потерянные еще в XII веке, отыскались вдруг на пороге века XX. Жарким августовским днем 1898 года американский фермер Олаф Оман, переселившийся в округ Кеннингстон из Швеции, задумал расчистить на своем участке новое поле. Мешала осина, старое дерево, росшее так неудачно, что ничего не оставалось, как его срубить. Нехитрое дело. Вместе с сыном Олаф в два счета смахнул дуплистый ствол. Осталось выкорчевать пень. И вот тут-то и пришлось попотеть. Корни дерева прочно оплели большой, почти прямоугольный плоский камень в добрую пару сотен фунтов. Промаявшись полдня, отец с сыном сволокли сырую глыбу в яму и пошли обедать. Однако на следующий день сын Олафа прибежал к отцу и, запыхавшись, сказал, что на камне, омытом дождем, видны какие-то буквы. Долго разглядывал непонятные знаки Олаф Оман, пригласил поглядеть соседа-фермера. Наконец оба решили, что нечто похожее видели на старых надгробиях в родной Швеции. Там говорили, что это древние шведско-норвежские письмена, руны, оставленные предками. По совету соседа Олаф сообщил о находке в ближайший университет города Миннеаполиса. Может быть, камень удастся продать ученым? Деньги бы в хозяйстве не помешали. И найденная глыба серого гранита отправилась сначала в Миннеаполис, а оттуда в Чикаго, в Северо-Западный университет. Специалисты выяснили, что руны на ребре камня действительно являются староскандинавскими письменами. Удалось даже после немалых трудов расшифровать их текст. Он гласил: «8 готов и 22 норвежца в разведывательном плавании из Винланда на запад остановились близ двух шхер в одном дне пути к северу от этого камня. Мы ловили рыбу, и когда вернулись, нашли 10 человек, обогренных кровью и мертвых. Благоденствуй, Дева Мария, избавь от зла». На узкой грани камня видны были еще 3 строки. 10 наших людей остались у моря, чтобы сторожить наш корабль в 14 днях пути от этого острова. Год 1362. Но это же настоящая сенсация! Колония Винланд, потерянная историками еще в 1121 году, оказывается, здравствовала после этого еще 2 с лишним века. Дата на камне — 1362 год. Более того, глыба найдена в штате Висконии, далеко от берега, но раз норвежцы и шведы оказались почти в середине страны, значит, они ее и колонизировали. Правда, не совсем понятно, почему среди норвежцев оказались при этом шведы. Главное же чудо заключается в том, что скандинавские колонисты уже в те далекие времена были христианами. Правда, кое у кого сразу же возникли и сомнения. Во-первых, как могло случиться, что о колонии, просуществовавшей до середины XIV века, никто ничего не знал и не слыхивал? Во-вторых, если жители Винланда приняли христианство, этот факт должен быть зафиксирован в церковных книгах, но таких документов никто не видел. В-третьих, каким образом камень с руническими надписями оказался здесь в 1500 километрах от побережья Атлантического океана? И почему нигде не осталось упоминаний о подобной экспедиции? Короче говоря, через некоторое время камень признали подделкой и вернули хозяину. А тот, рассердившись, положил его в амбаре и молотил на нем снопы. 10 лет спустя один любитель скандинавской старины по имени Ялмар Холланд купил все-таки старый камень Олафа Омана. Новый владелец снова привлек к надписям внимание ученых и добился того, что кое-кто из специалистов признал находку подлинной. Камень был торжественно водружен на пьедестал и выставлен в городском саду города Сент-Олбенс. Оказалось бы, все хорошо. Однако скоро нашелся еще один шведский исследователь Эрик Вальгрен, который решил восстановить подробности начала этой истории. И что же оказалось? Олаф Оман был вовсе не безграмотным фермером, а человеком, с давних пор увлекающимся всякими шрифтами и тайностями. Знал он и древние руны, и, скорее всего, желая разыграть кого-то из друзей, вырезал их на найденном камне. Говорили, что Вальгрен нашел даже черновик надписей у одного из соседей Олафа Омана. Разразился страшный скандал. Камень пришлось срочно снимать с пьедестала и убирать подальше. Так пока и закончилась эта довольно загадочная история. С одной стороны, вроде бы все ясно. Подделка, научное жульничество, на котором хотел нагреть руки недобросовестный человек. А с другой? Ведь норманы-то, скорее всего, пребывали на берегах Северной Америки. И тайна исчезновения колонии Винланда по сей день не раскрыта.